272. Почему в жизни обычной нужно являть собою обывателя? Почему в жизни обычной нельзя собою являть ученика и архата? Дерзай, чадо!